Глава 4. Вы лжете. Мой лепет был еле слышен. От ужаса я не могла сказать ни слова. Хан смотрел на меня из-под лобья и сделал тяжелый шаг в мою сторону, отодвигая меня к стеклянному столу с шампанским. Я не пришел сюда болтать. Я пришел трахаться. Закрой рот и откроешь его тогда, когда я разрешу. Приказной тон. Полная уверенность в своем превосходстве, подавляющая, жесткая. Он явно привык, что ему все подчиняются, а кто не подчиняется, он подчиняет сам, да так, что кости хрустят. Протянул лапищу и с треском, без усилий, порвал кружевной лифчик. Я тут же закрыла грудь руками, но он силой сдавил запястье и опустил мои руки по швам. Несколько секунд смотрел мне в глаза своими страшными раскосами азиатскими глазами. Потом опустил взгляд на мою грудь, и я дернулась всем телом. На меня никто и никогда не смотрел без одежды. От стыда и от ужаса хотелось кричать, и я дернулась еще раз, пытаясь освободиться. Хан поднял голову, и у меня дух захватило от этого жуткого, похотливого, блеска в его глазах. Там жила тьма, кромешная и беспросветная бездна. У человека не может быть такого взгляда. «Будешь сопротивляться, я тебя разорву, поняла?» Кивнула и застыла, глядя на него, как кролик на удава, понимая, что чудо не случится. Никто не спасет меня. Это все происходит на самом деле. И его слова не были просто угрозой. Скорее, констатации факта. Он был огромен и мог разорвать меня так же легко, как и мой халатик. Этими ручищами с выступающими жгутами вен и перекатывающимися, вздувающимися мышцами под черной чешуей татуировки. Чтобы не смотреть ему в глаза, я смотрела на этот рисунок. Черный тигр со скаленной пастью и обнаженными в ударе когтями. Страшный, как и его обладатель. Похож скорее на машину смерти, а не на человека. Тело спортсмена и качка. Все мышцы, как живые, двигаются под кожей. Он или не вылезал из спортзала, или серьезно занимался спортом, жил им. Если бы я увидела его при других обстоятельствах, я бы восхитилась этой красотой. Но не сейчас. Сейчас эта сила говорила только об одном. Он меня раздавит, размажет, и мокрого места не останется. И страшно представить, скольких он уже раздавил. Может, это из-за той розы? Какой же дурой я была, что раздавила ее. Такие люди не терпят обид и оскорблений. Этот хан что-то сделал с Павликом, иначе не зашел бы ко мне с этим ключом. Павлик не мог меня проиграть, этот жуткий человек лжет. Я надеялась, что кто-то узнает обо всем, и в номер ворвется охрана отеля. Я все еще верила, что меня кто-то спасет. Тяжело дыша, смотрела на татуировку, не двигаясь, замерев, сжавшись всем телом. Мускусный запах от его близости усилился, как и жар, исходящий от смуглой кожи. Услышала треск собственных трусиков и тихо всхлипнула. Едва он оставил мои руки, как я молниеносно закрыла грудь и пах. Убрала. «Ты делаешь только то, что я скажу. Поняла?» Нет, я не понимала. Я ничего совершенно не понимала. Я впала в состояние шока и до безумия боялась насилия и боли. Настолько боялась, что от отвращения, страха и унижения меня тошнило и лихорадило. Взял меня за подбородок и заставил посмотреть себе в глаза. Но лучше бы я смотрела куда угодно, но только не в них. Они были для меня самым страшным в нем. «Сегодня ночью я буду тебя иметь, птичка. Хочешь ты этого или нет, у тебя есть выбор. Или делать, как я скажу, и все будет хорошо. Или злить меня, и все будет плохо и очень больно. С последствиями. Понимаешь меня?» Я, кажется, по-русски говорю». Он говорил вкратчиво и с акцентом. Слова звучат правильно, но гласные более растянутые и твердые. Кивнула и снова опустила взгляд на татуировку. «Лучше смотреть на тигра. Тогда страх становится абстрактней». «Я люблю, когда мне в глаза смотрят». Посмотрела в глаза, изо всех сил стараясь сдержаться и не расплакаться. Его лапа легла мне на грудь, и у меня от стыда подогнулись колени. Я смотрела ему в глаза с мольбой и уже зарождающейся ненавистью от понимания, что все это не шутка, и этот человек собирается сделать то, что сказал. Ущипнул за сосок, подержал грудь в ладони, не ласково, не нежно, а как-то потребительски, словно ощупывая товар, на который совершенно наплевать. Я нечаянно уронила ту розу. Я редко делаю подарки, птичка, и очень не люблю, когда их не ценят. И хватит ломаться. Мне начинает надоедать. Скользнул грубой шершавой ладонью по животу вниз, к моим скрещенным ногам, заставив сжать их и судорожно всхлипнуть. Ноги раздвинь. А я не могла этого сделать. Физически не могла. Слышала его, понимала, но тело меня не слушалось. Вклинился бедром между моими коленями, и я начала задыхаться, продолжая смотреть в черные дыры его блестящего, кровожадного взгляда. Погладил мой лобок, чисто выбритый перед свадьбой, накрыл промежность ладонью, и вдруг я ощутила, как в меня что-то больно врезалось, растянув сухое отверстие. От неожиданности глаза широко распахнулись и наполнились слезами. Это было больно, жутко и мерзко. Хан засунул в меня палец глубже и пошевелил им, а я ощущала, как плотно охватываю его и сжимаю, отчего боль становится еще сильнее. Задыхаясь, застывшим взглядом, продолжаю смотреть на татуировку. «Маленькая», — послышался его хриплый от возбуждения голос. «Ты очень маленькая, девственница». Не наврал слизняк. Как будто говорит сам с собой. А мне от дискомфорта, стыда и шока хочется умереть, рыдать, биться в истерике. И все тело дрожит, ноги дрожат и подгибаются. Хочется выть и орать. Но я его настолько боюсь, что не смею даже слова сказать. Вытащил палец, прекратив пытку, оставив неприятное ощущение жжения, и, схватив меня за руку, потянул к своим штанам. «Развяжи». «Не надо!» Стало еще страшнее. «Развяжи», я сказал. «Пожалуйста». Очень-очень тихо. Ладонью ощущаю выпуклую твердость под шароварами. И мне уже не просто жутко. Я на грани истерики. И в этом животном нет ни капли жалости, ни капли сочувствия. Он вообще не похож на человека. Даже запах его звериный и дыхание горячее, как у зверя. Дрожащие пальцы потянули тесемки и шелковые черные штаны, скользнув по сильным бедрам, упали к его ногам. Он переступил через них. Каждое движение грациозно, несмотря на его габариты. Не знаю, зачем я туда посмотрела. Вниз, ниже живота, с дорожкой черных волос чуть ниже пупка. Не надо было. Надо было закрыть глаза, зажмуриться, не думать ни о чем и не смотреть. Он был огромен везде. У меня перехватило дыхание. Это не могло поместиться в нормальную женщину. А меня он разорвет на части. Из густой черной поросли чуть покачивался, приподнимаясь и доставая до пупка толстый, полностью обнаженный от крайней плоти член. Теперь я понимала, почему это животное так сказала, что разорвет меня. От истерики закрыла глаза, глотая слезы. Инстинктивно дернулась назад, пытаясь освободиться. Зачем? Зачем я вам? Я еще никогда... Не надо. Прошу вас. Я боюсь. Вы сделаете мне больно. Сделаю, согласился он и подтянул меня обратно к себе. Положил мою ладонь на свой орган. Меня подбросило, как ужаленную, и я попыталась отдернуть руку, но он удержал. Пальцы до конца не смогли обхватить его член от ощущения вздувшихся, переплетающихся вен под ладонью. Рука задрожала так, что я ощущала эту дрожь всем телом. «Зачем?» «Я захотел. Тебя». Коротко, безэмоционально, как окончательный приговор. И после этого моя жизнь прежней никогда не станет. Мне даже страшно подумать, что будет после и будет ли. «Вы меня убьете?» Короткий, сухой смешок, и от него становится еще страшнее, потому что ему плевать на мои мольбы, на мой страх и на то, что я маленькая, как он выразился, а он настолько огромный. «Если продолжишь скулить, вполне может быть. Двигай рукой вверх-вниз». Неосознанно сделала, как он говорит, содрогаясь от годливости, от презрения и ненависти. Но сильнее всего был страх и чувство обреченности, граничащее с паникой. Он глухо застонал, а я почувствовала, как по щекам потекли слезы. «Что? Не нравлюсь?» Отрицательно качнула головой, чувствуя, как дрожит нижняя губа. «Пожалуйста». «Сучка». «Да, я не звезда», — отбросил мою руку, развернул спиной к себе, удерживая за затылок, наклонил и силой уложил на стол, заставив встать на колени и распластаться грудью на холодном стекле. «Тебе же заплатят за этот спектакль». «Так какая, блядь, разница с кем?» Закусила губы, чувствуя, как дрожат ноги. Впилась скрюченными пальцами в стол, зажмурилась, ощутила, как что-то мокрое размазывали там внизу, а потом в меня уткнулась твердая, горячая и огромная. Сделал попытку протолкнуться, и я инстинктивно вся сжалась, закусив губы до крови. Так сжалась, что вытолкнула член обратно. «Разожми мышцы», — прохрипело моего уха. «Слышишь меня?» Я слышала, но расслабиться не могла. Совершенно. Я дико боялась боли. Боялась, что меня это вторжение просто убьет. Никогда не думала, что это будет все так ужасно. С таким ублюдком, самым настоящим зверем, а не с любимым мужчиной. «Не могу!» — срывающимся голосом. Он попытался еще несколько раз протолкнуться, причиняя мне трением, пока только дискомфорт и внушая ужас. «Нет, блядь, не так!» Приподнял за талию и, как тряпичную куклу, перевернул на спину. Я так и не открыла глаза, только не смотреть на него, иначе с ума сойду. Раздвинул мне ноги в стороны, надавливая на разведенные колени, поднимая их к груди. Ощутила, как снова прижимается своим огромным членом к моим нижним губам. Что-то рычит сквозь стиснутые зубы, проталкиваясь внутрь. А я голову запрокинула и вижу всю комнату вверх тормашками. И слезы не по щекам катятся, а по вискам вверх к волосам. Кричать сил нет, только кажется, что меня медленно разрывают. И сейчас все мое тело пойдет трещинами. Наклонился ко мне ниже, поддерживает мои ноги руками. «Впусти, и не будет так больно. Прими меня». Но как я не пыталась расслабиться, больно было все равно, больно и страшно. До меня доносится хриплое, сжатое рычание, и его дыхание, кипяток, обжигает мне грудь и шею. Внезапно боль стала невыносимой настолько, что я вскрикнула и заплакала, широко раскрыв глаза, не веря, что это происходит на самом деле. Неужели эту пытку можно вытерпеть долго? Мне кажется, я после него умру. Зверь остановился, давая мне почувствовать всего себя во мне. Такое впечатление, как будто меня раскрыли до предела, до треска, и внутри все наполнено. Вот-вот порвется. Маленькая. Такая маленькая девочка. Блять, какая же ты маленькая. Голос срывается, и акцент слышен уже очень сильно. И я сама теперь знала, насколько я маленькая. Только пусть больше ничего не делает, иначе я не выдержу. Но ему было плевать. Я ощутила, как поршень внутри двинулся взад-вперед. Натянутость стала еще невыносимей. Никакой ласки или нежности. Не касается меня. Не гладит. Ничего из того, что я могла себе представить в сексе. Ни одного поцелуя или слов утешения. Только грудь мою иногда сжимает ладонями. Он думает только о себе. Двинулся еще раз, сдавливая мои ноги. Это ведь закончится когда-нибудь. Не может длиться вечно. Тетя говорила, что рано или поздно все имеет свой конец и боль тоже. Но моя казалась мне бесконечной. Каждая секунда — столетия, каждый толчок — как раскаленным железом по внутренностям. Не могу привыкнуть, не могу подстроиться, не могу ничего, дышать не могу. Только хватаю ртом воздух, а он не поступает в легкие, и мне кажется, я задыхаюсь. Приподнял за затылок, привлекая к себе. «Я тебя трахаю, а не убиваю, поняла? Дыши и на меня смотри». Приоткрыла глаза и вздрогнула от того, что его две черные бездны настолько близко, и в них мое отражение мечется от ужаса и боли. Трахает. Он меня разрывает, имеет, как последнюю подстилку, хотя и знает, что я не такая. Уже знает. Его лицо вблизи очень гладкое и матово-бледное. Кожа обтянула выступающие скулы, и черная борода приоткрывает красиво очерченный рот. Он сжимает челюсти при каждом толчке, выдыхая со свистом. Да, вот так уже лучше. Кому лучше? Только не мне. Мне уже никогда лучше не станет. Тело все еще дрожало от напряжения, пока не перестало думать об этом, не обмякло в его руках, и страдание начало отступать, ослабевать, как будто моя лона уже привыкла к этому поршню внутри. Он начал двигаться сильнее, быстрее, а я запрокинула голову и так и смотрела на перевернутое окно номера, чувствуя, как колышутся мои волосы, и стонет под нами стеклянный стол, подпрыгивает моя грудь, и как жжет там внизу, где его член входит в меня, и у меня все огнем горит от каждого толчка, а ноги свело судорогой от того, что он так сильно развел их в стороны. Рано или поздно все прекратится, и он уйдет. Услышала, как Хан что-то прохрипел на незнакомом мне языке, как сильно врезался в меня, замер и тут же вышел. На живот потекла липкая горячая жидкость под его протяжный низкий гортанный стон. Он уткнулся лицом мне в грудь, содрогаясь в конвульсиях оргазма. Какое-то время так и стоял, вздрагивая и тяжело дыша. Поднял голову и посмотрел на меня. Усмехнулся уголком рта. Красивая птичка. Не зря заплатил. Потом встал с пола. Послышались шаги, хлопок двери и звук открываемой воды. А я не могу даже пошевелиться. Ноги свести вместе не могу. Мне стыдно, больно и хочется исчезнуть. Сдохнуть хочется прямо здесь.